Утро для меня началось с грохота и сдавленного вопля. Открыв глаза, я повернула голову на звук и обнаружила перевернутую каталку и распахнутую дверь. А у двери посиневшего гнома с выпученными глазами, оседающего на руки своей устрашающей возлюбленной. «Доброе утро!» — с улыбкой поприветствовал я вошедших и спорхнула со стола, чувствуя во всем теле необычайную легкость, а в голове запредельную ясность. Нет слов, как прекрасно я выспалась. Ни тебе кошмаров, ни приступов лунатизма, ни припадков немотивированной паники. Красота! «Добрая!» — кивнула невозмутимая гоблинша, проходя в помещение и затаскивая за собой Зарина на буксире. «Поработали?» «Да, и весьма продуктивно». Зашнуровав ботинки, я птичкой, хотя скорее белочкой, скакнула к столу и сгребла с него свои бумажки и ноут. А потом еще и выспалась. «Здесь у вас так замечательно, Шакира Кинг-Конговна! Какое прекрасное место работы! Знаете, я вам так завидую!» «Хм», — задумчиво ответствовала хозяйка прозекторской. «Ну, я рада, что вам понравилось!» «Нет слов, как понравилось! Вот теперь самое время продолжить наше расследование. Как вы думаете, старший лейтенант?» «Хм!» — сипло выдавил Зарин. «По правде, миледи, может быть, вам сходить домой? Переодеться там, умыться. А через полчасика как раз рабочий день начнется». «Домой?» — я задумалась. «Ну что ж, это мысль. Ой, Шакира Кинг-Конговна, а у вас тут душ есть?» «На втором этаже есть», — кивнула гоблинша. «Но горячей воды нет». «Это такие мелочи. Полная энтузиазма и стремление сегодня же покончить с колдубинскими злодеяниями, я пришла к выводу, что идти на подвиг в несвежем белье и немытой – это невместно. Да, нужно принять душ и переодеться в чистое». Почему-то мелькнула мысль о белых одеждах, но я с сожалением ее отставила. Ничего, сочетание черного и красного тоже достаточно традиционно. Да, я буду не просто грозно, но еще и прекрасно. Пусть колдубинские твари сразу увидят, с кем имеют дело. На прощание, одарив присутствующих несколько напугавшей их яростной улыбочкой, я рванула домой, по пути продолжая обдумывать, как бы подобрать из моего скудного гардероба одежды, достойные грядущего подвига. Впрочем, это оказалось совсем несложно, учитывая, что выбирать особо не из чего. В итоге из больничного душа я вышла чистой душой и телом, обновленной и просветленной, хоть прямо сейчас в последний бой. Черная футболка приятно льнула к телу, темно-красная рубашка добавляла образу решительности, а повязанная поперек лба скрученная бандана придавала мне вид сумасшедшего спецназовца. Опять же, юркой рыбкой проскользнула мысль, не изобразить ли на лбу рунами Тенгвар нечто вроде «Да сдохнет подлый враг в страшных мучениях от моей недрогнувшей руки». Или хотя бы «А Элберет Гелтаниэль». Но пришлось отказаться. Слишком вызывающе, к тому же надпись длинновата. В дверях Зариного кабинета я столкнулась с этим слабовольным предателем, достойным лишь жалости, и окинула его взглядом, соотносимым с его ничтожеством. Впрочем, он тоже посмотрел на меня как-то странно, не иначе устрашился моего полыхающего праведным гневом взора. Из всех обитателей Колдубинска, за исключением Зарина, Кальмар Карпович оказался самым нормальным. Обыкновенный чиновник, с какой стороны ни посмотри, включая избыточный вес как следствие малоподвижного образа жизни. Дорогой костюм, золотые часы, шелковый галстук, черный андуин и телохранитель-орк – стандартная комплектация руководителя районного масштаба. Кальмар Карпович разговаривал спокойным и ровным голосом, взгляда не отводил и никаких тебе птичьих чучел, нервного тика, истерических припадков и замогильного шепота. И все это тем более выглядело в глазах капитана Аптелемнара чрезвычайно подозрительно. Хотя бы просто потому, что все вокруг вели себя более чем странно. Секретарша Арчанка прятала за темными очками здоровенный фингал под глазом. Уборщицы прямо при Эрине лупили друг дружку половыми тряпками. У начальника отдела образования из кармана пиджака торчало что-то очень сильно смахивающее на кружевные женские трусики. А Кальмар Карпович даже ухом не повел. «Скажите, просто так?» «А вот и нет. Это часть коварного плана». На вопрос о Фредди Кругере мэр лишь усмехнулся. «О, эта легенда — наша гордость и достопримечательность. Некоторые туристы специально сворачивают с трассы, чтобы своими глазами увидеть знаменитого колдубинского призрака. «Знаменитого?» – усомнился Ирен Рандир. После того, как ТИФ-Инфо в прошлом году напечатал большую статью, народ просто валом стал валить. «Не читали, капитан?» Инчичикист отрицательно покачал головой. И тогда кальмар решил немедленно просветить гостя, подсунув ему ту самую статью, сохраненную на память. Эльф быстро пробежался по тексту глазами. Большинство статей скандального издания не имело к правде никакого отношения. А кроме того, история колдуминского привидения имела сексуальный уклон, характерный для всех остальных публикаций. Тратить драгоценное время на этот бред Эрин не хотел и не мог. Пока он будет мозолить глаза об теоретические рассуждения про половую жизнь привидений, Колдубинск сгинет в колдовском омуте. И, кстати, статья в ТИФ-Инфо – очередное доказательство того, насколько глубоко пустил корни злодейский заговор. Ниточки ведут чуть ли не в столицу. «А что вы сами думаете по поводу Фреда Кругера? Вы видели призрак?» Сирен скорбно улыбнулся. «Я не употребляю алкоголя в таком количестве, но разговоры ходят всякие». «А почему вилы на памятнике трезубые?» «Ах, вы про это!» – понимающе булькнул мэр. «Считается, что вилы у Фреда были волшебные. Именно с их помощью он заманивал в болото назгулов захватчиков». «И где же они теперь?» Согласно легенде, Кругер погиб на болотах вместе с вилами. Убили его. Глаза Сирена канонически затянулись пеленой едва сдерживаемых слез. Ах, это такая грустная история. Значит, вилы до сих пор лежат где-то в трясинах, не унимался чечекист. Не исключено, всхлипнул кальмар. Или не лежат, уже мысленно вопрошал себя Эрин. Может, надо слазить на памятник и проверить, из чего сделаны эти вилы? Предъявлять обвинение мэру Колдубинска было пока преждевременно, но Эрин уже начал подумать о вызове сюда областного добра в полном составе. А еще лучше сразу требовать поддержку из центра. Не помешает также несколько взводов автоматчиков и бронетранспортер. А вид баражирующего над Колдубинском и окрестными лесами боевого вертолета вообще стал бы для капитана Аптелемнара целительным бальзамом на истерзанное тревогой за судьбы родины сердце. А вообще-то, самым лучшим выходом стал бы бомбовый удар, чтобы стереть с лица земли это гнездо пиндостанского шпионажа. Пока Эрин демаршировал в подвальчик, кровожадность его замыслов увеличилась на порядок. Мысленно он уже командовал зачисткой территории, и только осознание недостатка полномочий удерживало эльфа от решительных действий в этом направлении.